Глава 8. Кэтрин. Нортгемптон. 24 года назад. 4 января. Так странно, я не чувствовала бы себя даже в костюме клоуна с накладными кроличьими ушами. Колокольчик над дверью звякнул. Я вошла в бутик «Фабьен» и словно угодила на страницы журнала Vogue. Стены внутри были оклеены ржаво-рыжими обоями с золотом. На вешалках из красного дерева висели наряды. С потолка свисала хрустальная люстра. Магазин больше походил на гардеробную Джоан Коллинз. Джоан Генриетта Коллинз. 1933 год рождения. Популярная в 1980-е годы британская актриса, известная вычурными дорогими нарядами на экране и в жизни. Я украдкой взглянула на этикетку. Цены не было. Здешние покупательницы о деньгах не думают. В шкафу обычной женщины одежда из Фабьен не будет висеть никогда, как материны платья. «Сногсшибательные вещи, правда?» — раздался за спиной прокуренный голос. Я испуганно отдернула руку, словно меня поймали на краже. Селена попросила заглянуть на выходных к ее матери. Я сперва подумала, что та захочет заказать пару платьев, но когда услышала, что речь идет о владельце бутика «Фабьен», то опешила. Это был один из редких в нашем городе магазинов, где продавались брендовые вещи из Италии и Франции. Я никогда не бывала внутри. Не хватало смелости зайти. Только любовалась нарядами, выставленными в витрине. «Я мать Селены, Маргарет. А ты, должно быть, Кэтрин!» Начала та, протягивая мне ухоженную руку с идеальным маникюром. Рубиново-красные длинные ногти притягивали внимание к россыпи бриллиантов в золотых кольцах. «Да, приятно познакомиться», — сказала я, стыдясь собственных рук, исколотых булавками. Маргарет полностью соответствовала духу своего бутика. Именно поэтому я никогда не осмеливалась перешагнуть его порог. В свои 50 с хвостиком она воплощала собой гламур старой школы. Полу Джоан Кроуфорд, полу Рита Хейвард. Джоан Кроуфорд. Настоящее имя — Люсиль Фель Лисюр. 1904-1977. Американская кинозвезда. В 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих и Греттой Гарбо. Рита Хейвард. Настоящее имя — Маргарита Кармен Консино. 1918-1987. Американская кинозвезда. Один из секс-символов золотого века Голливуда. Каштановые волосы были скручены в идеальный пучок. Морщинки, бегущие вниз по щекам и над губами, выдавали любовь к солнцу и сигаретам. Интересно, почему у такой дамочки родная дочь едва сводит концы с концами? «Что, совсем не похоже на Селену?» — спросила та. «Кстати, я предлагала ей помочь. Давала деньги. Но она упрямая, как ослица, вся в меня. И наотрез отказалась брать хоть пенни. Как бы там ни было, прошу, осматривайся, не стесняйся». Я почувствовала себя еще более неловко. Маргарет впилась в меня взглядом, в один миг оценивая, что я собой представляю, по тем нарядам, к которым я приглядывалась. Наконец она заговорила снова. «Давай сразу к делу, дорогуша. Я хочу, чтобы ты на меня работала». «Не уверена, что буду здесь к месту», — заикаясь, пробормотала я. «Нет, что ты!» — расхохоталась та. «В лавке ты мне не нужна. Таких девчонок, как ты, за порогом целая очередь. Мне нужно, чтобы ты шила для меня одежду». Я, видимо, ослышалась. Для первоапрельских шуток вроде было еще рановато. Маргарет объяснила, что видела наряды, которые я сшила Селене и ее приятельницам. Современная мода для молодежи была ей совершенно не по вкусу. Ее впечатлило мое внимание к деталям и качество шитья. «Я просто копирую вещи из журналов», — смущенно пробормотала я. Похвала мне крайне польстила. «Это уже само по себе выдает талант», — перебила Маргарет. «Дорогуша, я никого не хвалю просто так. Я внимательно изучила твою работу, практически на части разобрала. Слышала бы ты, как возмущалась моя дочка. Твои умения исключительны. Разве что выбор ткани, уж не сочти за обиду, слегка сомнителен. Но ты явно чуешь, что надо женщинам. В мой магазин ты зашла как ребенок в кондитерскую. Значит, у тебя есть амбиции. Ты не готова всю жизнь строчить школьную форму и модные платьишки для юных мадон». «Не знаю», — тихо призналась я, непривычная к комплиментам и вообще к такой манере общения. Маргарет вихрем пронеслась по магазину. Сняла с вешалок несколько платьев и сунула мне в руки. «Ты не идеальна, дорогуша, но кто из нас без греха?» — пробормотала она. «Кое-что из твоих изделий, конечно, не помешало бы улучшить. Впрочем, над этим мы еще поработаем. А теперь возьми эти вещи и глянь, как они сшиты. Что у них общего? Аппликации, рубчик, гофр?» «Дьявол кроется в деталях. Именно такие мелочи отличают платья, которые висят у меня, от тех, что продаются по каталогам Little Woods». Little Woods — британский онлайн-гипермаркет. «Жду тебя обратно, скажем, через месяц с тремя твоими собственными разработками. И учти, моим покупательницам нужны только идеальные вещи». Основной доход Маргарет получала от продажи люксовой одежды. Однако ее популярность понемногу затмевали небольшие и более доступные по цене лейблы, выпускавшие лимитированные коллекции. Видимо, клиентура Маргарет старела, и она решила обратиться к более перспективной и платежеспособной аудитории. «Если докажешь, что у тебя и впрямь растут руки из нужного места, значит, сработаемся». Очередное нервное рукопожатие. И вот я сижу на верхнем этаже автобуса номер 5. Судорожно сжимая в руках платье стоимостью в 1000 фунтов. 5 января. Шить одежду для детей, которым плевать на моду, и подростков, которым подавая лишь стильные дырки на коленях, оказалось совсем не тем же самым, что оправдывать ожидания Маргарет. Впервые мне выпал шанс извлечь из своего таланта реальную выгоду. Да чего же было страшно? Что, если Маргарет высмеет мои эскизы? Что, если во мне нет ничего оригинального, и я умею лишь копировать чужие идеи? Я могла бы часами изводить себя сомнениями и ходить кругами, но был только один способ узнать ее мнение наверняка — взять и сделать. На следующий день после встречи с Маргарет я уселась за обеденный стол с кружкой чая, обложилась цветными карандашами Робби, приготовила чистый блокнот и представила, как Маргарет дышит мне в затылок. И принялась рисовать. Рисовать, рисовать. Однако ни один мой эскиз даже близко не походил на то, что ей требовалось. Вещи получались, мягко говоря, банальными. Им не хватало шарма. И если это вижу я, Маргарет увидит тем более. В те минуты я как никогда нуждалась в капельке вина для вдохновения. Когда напольные часы пробили 4, я отправилась спать разбитая, но совершенно трезвая. Следующие 3 ночи прошли точно так же. Я была готова сдаться. Но пятую ночь, ворочаясь в постели, неохотно признала, что затея с самого начала была глупой. Мама права, во мне нет ни капельки таланта. Ее работы были во сто крат лучше моих. Но она знала свое место и не выставляла их на показ. Интересно, она все еще шьет? Мои родители давно переехали из пригорода Лондона на южное побережье и навещали меня всего раз, спустя пару месяцев после рождения Джеймса. С любящими бабушками и дедушками моим детям не повезло. Я вспомнила об одежде в мамином гардеробе, вещах неподвластных времени, которые и сейчас, 20 лет спустя, сказочно смотрелись бы на витрине. Надо только немного подрезать подол и затянуть пояс или добавить лишнюю пару пуговиц и молнию, хотя многие фасоны в переработке не нуждались. Они изгодились бы как есть. И тут меня озарило. Я спустилась по лестнице в халате и тапочках, расстелила шелковую ткань, которую запасла для чего-то особенного, и начала работать по памяти, используя для вдохновения некоторые из эскизов матери. Так прошло 4 недели. Я экспериментировала с тканями, пока не доделала последний, 3-й наряд. Мысленно поблагодарив мать, я с измученной улыбкой отправилась в постель. 4 февраля. Тишина. Минуты сменяли друг друга медленно и мучительно. Я так нервничала, что взмокли ладони. Вручив Маргарет деловой костюм, брюки и шелковое платье, я затаила дыхание, глядя, как она рассматривает их, дергает за швы, подносит к свету и трясет, будто выбивая пыль. Наконец Маргарет вынесла вердикт. «Как быстро сошьешь еще 3 вещи?» — спросила она. Я чуть было не схватила ее в охапку, растрясая пучок и сминая широкие подплечники. К концу недели моя одежда с парочкой незначительных доделок оказалась на вешалке в бутике Фабьен. Стоило только подумать об этом, как лицо расползалось в широченные улыбки. «Господи, пусть хотя бы одна вещь найдет покупателя!» Переживала я зря. Когда я вернулась с новыми нарядами, предыдущая партия была раскуплена подчистую. Маргарет вручила мне чек на 140 фунтов. Столько я не зарабатывала в магазине за 2 недели. Не будь мне так нужны деньги, я вставила бы чек в рамочку и повесила на стену. 28 марта. Я устала разрываться между 3 работами и домом. Могла бы шить гораздо больше одежды, если бы не сидела урывками по ночам. Когда я 2-й раз уснула над швейной машинкой, пришлось все-таки признать, что я не чудо-женщина. Чем-то предстояло пожертвовать. И я, хорошенько все обдумав, уволилась из магазина. Однако соседям по-прежнему помогала, чтобы не лишиться разом всех доходов. С каждого платежа Маргарет я откладывала немного денег, собираясь сделать в доме ремонт. Первым делом купила детям велосипеды. Хоть и не новые, но вполне приличные. Постепенно заменила проданную мебель и оборудовала себе комнату для шитья. Вскоре бывшая столовая превратилась в мастерскую, битком набитую вешалками, журналами, рулонами тканей, манекенами и коробками цветных ниток. Несколько месяцев назад в этой комнате я придумывала одну бредовую теорию за другой, гадая, что могло приключиться с Саймоном. Теперь же листала здесь библиотечные книги по истории моды. От классиков вроде Кристиана Диора и Гуччио Гуччи до современных звезд. С каждой моей новой идеей, рожденной в порыве вдохновения, я начинала понимать, что когда Саймон найдет дорогу домой, я уже не буду той Китти, которую он знал прежде. Я шагала по новому пути, и, невзирая ни на что, становилась крепче. По мере того, как узнавала и принимала новую себя, я все сильнее мучилась чувством вины, потому что порой в голове мелькала крамольная мысль. Возможно, все, что случилось в прошлом, было к лучшему. 2 апреля. В моих снах Саймон обычно был размытой тенью, смуглым силуэтом в углу комнаты, который за мной наблюдал. Но в ту ночь я увидела его лицо. Я стояла в спальне у окна, за которым поднималось солнце, а Саймон в поле, и он тоже на меня смотрел. И вдруг улыбнулся, а я невольно залилась краской, как тогда, на уроке литературы, когда он впервые на меня глянул. Потом Саймон развернулся и куда-то пошел. Я истошно закричала ему вслед, но он не слышал. Я забарабанила кулаками по стеклу. Увы, Саймон исчез из виду. Я кричала все громче и громче. И, наконец, проснулась и долго лежала, безумно на него злясь. Перед глазами неожиданно возникло лицо Дуги, так внезапно, что я вскочила. Все эти 4 года я гнала его из своих мыслей. Мне всегда казалось, что я хорошо разбираюсь в людях. Ведь на дурном примере мамы я убедилась, что прежде чем подходить к человеку, надо понять, что он собой представляет. Друзья Саймона, Стивен и Роджер, по натуре были ребятами простыми и с годами практически не изменились. Но вот Дуги оказался темной лошадкой. В присутствии Саймона он всегда становился очень серьезным, хотя с остальными был свойским парнем. Я прозвала Дуги хамелеоном, и мне нравилось, как он меняет окраску в зависимости от обстоятельств, не забывая, впрочем, кто он есть на самом деле. Дуги, Стивен, Роджер и я... Ближе у Саймона никого не было. Правда, для Дуги Саймон был не просто другом. И тот не очень обрадовался, когда я влилась в их чисто мужскую компанию. Дуги никогда не терял головы из-за девчонок и совершенно искренне не мог понять, как его приятеля угораздило влюбиться. Однажды Дуги заметил, что я наблюдаю за ним, пока он украдкой разглядывал Саймона и вспыхнул ярче помидора. Я невольно завидовала их близкой дружбе, и мы с Дуги затеяли глупую игру «Кто первый?». Например, я говорила ему что-нибудь про Саймона, а тот осаждал меня фразой «Я уже знаю». Я старалась ответить тем же. Мы двое буквально дрались за его внимание. Первый поцелуй с Саймоном оставил в памяти лишь сожаление. Не потому что не удался, нет. Скорее из-за того, где это случилось и при каких обстоятельствах. То была моя инициатива. В спальне Дуги. И я знала, что тот вот-вот войдет и увидит нас. Я полезла целоваться не только потому, что хотела близости, но и чтобы поставить Дуги на место, причем на его собственной территории, окончательно и бесповоротно. Когда тот увидел нас, я поняла, что затея была мерзкой. Дуги, держа в руках поднос с молоком и печеньем, весь сник. Губы сползли вниз, глаза потускнели. Я покорила душу Саймона и растоптала сердце Дуги. Этот момент стал в наших с ним отношениях поворотным. Мы оба без лишних слов осознали, что как бы ни делили Саймона, у меня всегда будет преимущество. В конце концов, мы вынуждены были сдружиться. Однажды, много лет спустя, все стало по-другому. 7 апреля. Я устала который месяц держаться за человека, которого нет. Перестала твердить в ванной «Саймон жив», потому что сердцем смирилась, что это, возможно, уже не так. Все сводилось к одному. Он не мог пропасть на 10 месяцев без веской на то причины. Не имея на руках доказательств, я вынуждена была согласиться с Роджером. Скорее всего, Саймон погиб из-за несчастного случая в день пропажи. У детей тем временем возникли свои теории. «Папа совершил самоубийство?» — как-то раз спросил Робби по дороге из парка. «Кто так сказал?» — удивилась я. Робби заметно напрягся. По правде говоря, он в последние дни вел себя странно и этим меня пугал. Часто заходил в мастерскую отца и шепотом рассказывал тому последние новости. Я не знала, что делать. Оставлять как есть, если это хоть немного успокаивает сына, или вмешаться. «Что такое самоубийство?» — переспросила Эмили. «Моя подруга Мелани сказала, что когда людям бывает грустно, они хотят поскорее отправиться на небеса и делают себе больно», — объяснил Робби. «Это называется самоубийство», — вмешался Джеймс, не дав мне сказать ни слова. «Это когда люди намеренно убивают себя, потому что больше не хотят быть с родными». «Нет, папа не совершал этого», — ответила я, не представляя, как закончить разговор. «Откуда тебе знать?» — спросил Джеймс. «Значит, он уже думал об этом, притом не раз. Потому что у папы не было причин. Обычно люди делают так, если им не остается других вариантов. А папа очень нас любил». Я, разумеется, не стала говорить об этом вслух, но в глубине души допускала, что дети, возможно, правы. Я обдумывала все, что случилось после Билли, и гадала, может, я просто не замечала перемен в Саймоне. Будь я хорошей женой, то, возможно, не погрязла бы в своей печали, а хоть немного глядела по сторонам. «Думаю, все было так», — тихо начала я. В тот день папа отправился на пробежку в новое место. И, наверное, заблудился. С ним случилось что-то нехорошее. Никто не знает, где он, и мы не можем его найти. «Давайте еще раз поищем», — предложил Робби. «Вряд ли получится. Он, скорее всего, уже не вернется». Я так и не сумела сказать это вслух. Но их отец, видимо, в тот день погиб. Мы тем временем дошли до дома. Эмили побежала в сад на качели. «Он теперь в раю?» — спросил Робби. Я ответила не сразу, испытывая к себе презрение за такие слова. «Да, скорее всего, да». «А когда он вернется?» — крикнула с качелей Эмили. «Солнышко, боюсь, уже никогда». «Ясно», — Эмили нахмурилась. «Мамочка, подтолкни меня!» Я подошла и принялась толкать качели, но, видимо, недостаточно сильно, потому что дочь стала дрыгать ногами, помогая себе раскачиваться. «Мама, сильнее! Ты качаешь слишком слабо!» «Зачем тебе так высоко?» «Чтобы дать боженьке по попе и заставить его вернуть папочку обратно!» «Хорошая, кстати, мысль», — подумала я. Саймон. Париж, 24 года назад. 10 января. Я поднял голову, глядя на окна издательства на третьем этаже в здании на бульваре Осман, и нервно потеребил в кармане брюк пачку купюр в 20 тысяч французских франков. Было немного совестно от того, что я продал наброски Пьера Шаро, который тот по каким-то причинам отослал на хранение в Пре-де-ля-Кот. Но мне требовались средства, чтобы двигаться дальше. До Парижа я добрался с пересадками. На 4 поездах и 2 автобусах. В рюкзаке почти не было личных вещей. В основном там лежали самые ценные раритеты, которые я спас из мусорного бака. Остальное 6 неделями ранее я выслал по почте мадам Бернар, издательству, которое специализировалось на выпуске художественной и исторической литературы, чтобы там подготовили бумаги к продаже. Я подумывал, не выставить ли эскизы в музее декоративного искусства вместе с работами других известных французских мастеров, опередивших время. Однако мне предстояло немало трат, а я по натуре был хоть и щедрым, но отнюдь не альтруистом. Когда я привез в издательство свои сокровища, несколько дней ушло на то, чтобы проверить их подлинность. После заключения экспертов мне предложили вознаграждение и процент с будущих продаж книги, гарантируя конфиденциальность. В голову пришла отличная идея — пересылать гонорары в Англию. Семья Даррена Гласпера, конечно, не поймет, почему им приходят чеки от парижского издательства. Однако, если я помогу увековечить миф, будто их сын за время путешествия добился успеха, это будет стоить каждого потраченного сантима. Нас с Дарреном объединяло многое. Например, желание начать жизнь с чистого листа. Он не стал бы меня осуждать. Ему самому паспорт уже не был нужен. Значит, им мог воспользоваться я. Если Царство Небесное существует, Даррен глядит сейчас на меня сверху и радуется. Не имея постоянного адреса и банковского счета, я настоял на оплате наличными и, получив на руки банкноты, первым делом отправился в туристическое агентство, чтобы забронировать билет на самолет. Нью-Йорк, США. 4 февраля. Все вокруг спали на двухъярусных койках, а я занимался любовью. Одной рукой, держась за бетонную стену, я придерживал железную кровать, чтобы она не билась слишком громко. Другой зажимал девчонке рот, не давая ей стонами в момент оргазма разбудить соседей. Я окончил вслед за ней и устало вытянулся на матрасе. Имя подружки уже вылетело из памяти. Впрочем, плевать, все равно утром она уезжает в Чикаго. Я натянул трусы, вежливо чмокнул ее в щеку, и она пьяно вырубилась. Распрощавшись с Парижем, мое альтер-эго Даррен Гласпер приземлилось в Нью-Йорке. Глупые люди часто видят в Америке молодое государство, не имеющее ни истории, ни культуры. Передо мной же предстал континент, густо усеянный традициями, заметными в каждом человеке, в каждом доме и в каждой улице. Тот факт, что здесь не преобладало ни одно учение, ни одна религия или общественный слой, вовсе не означал, что нация лишена духа. Где начинать новую жизнь, как не вместе, у ворот которого тебя встречает памятник со сломанными цепями под ногой, вздымающий над головой факел, чтобы осветить дорогу. В молодежном хостеле Нижнего Манхэттена я зажил как подросток, заключенный в тело 33-летнего мужчины. Я ненавидел всякую рутину, принимал решения спонтанно, жадно впитывал каждое новое ощущение, которое было доступно, особенно с женщинами. В юности мои друзья часто волочились за девчонками. Я же был близок исключительно с Кэтрин. Женившись на первой любви, я, как оказалось, многое упустил. В хостеле постоянно обновлялся контингент. Я наслаждался обществом женщин. Короткие свидания на одну ночь означали, что мне не будут лезть в душу и требовать каких-то обязательств. Я искал физической близости, недолгой и ограниченной зовом плоти, чтобы напомнить себе, что я по-прежнему способен общаться с людьми, пусть даже это выражалось в пустом, почти безымянном сексуальном контакте с партнершей, также не обремененной моральными принципами. Это могло случиться где угодно. От туалета в ресторане до переулка, от комнаты, битком набитой спящими людьми, до подземного перехода в Центральном парке. Я потерял слишком много времени, и, наверстывая теперь упущенное, получал неземное удовольствие от секса без обязательств. Нью-Йорк никогда не спал. И я не собирался спать тоже. Я переполз на другую койку, залез в спальный мешок и невольно вспомнил свой первый поцелуй. Кэтрин не знала, что он был вовсе не с нею. 21 февраля. В тот день я возвращался в хостел по Бруклинскому мосту. На обратной дороге замедлил шаг, остановился и, прислонившись к перилам, стал глядеть на бескрайние просторы Ист-Ривер. Вспомнилось, как мы с Дуги лет в 11 сели на велосипеды и отправились колесить по лесу, добравшись до самого Абингтон-парка. Там шутки ради запихнули в сливную трубу из ручья гниющие листья вяза и стопку газет «Меркури энд Геральт», выброшенных разносчиком-лентяем. Завершив сей шедевр современной инженерии, принялись терпеливо ждать, когда ручей выйдет из берегов и смоет к чертям весь город. Однако наш план оказался чересчур амбициозен. И даже час спустя в Нортхэмптоне было суше, чем в пустыне. Заскучав, я откинулся на локти и зажмурился. Вдруг по губам, то ли во сне, то ли наяву, скользнуло что-то мягкое. Я поднял веки и увидел над собой Дуги. Тот суетливо отпрянул и испуганно вытаращил глаза. Зрачки у него забегали, зажив, казалось, собственной жизнью. Мы оба замерли. Один пытался понять, что происходит, другой ждал реакции. «Прости!» — наконец выпалил Дуги, запрыгнул на велосипед и рванулся вдаль, суетливо крутя педали. Я же, сбитый с толку, остался у ручья. Мальчики друг с другом не целуются. Они должны целоваться с девчонками. О гомосексуалистах в ту пору я знал только одно. Их надо обходить стороной, а если не получается, бить по яйцам. Это мерзкие старикашки, которые прячутся в темных переулках и украдкой лапают мальчиков. Или сидят в тюрьме за всякие пакости. Хоть я и не понимал, какие именно. Я был совершенно растерян. Не знал, что теперь делать. Наверное, стоило поговорить с кем-то по душам. Может, рассказать отцу или Роджеру? Или они решат, что я тоже педик, раз спровоцировал Дуги. Не хотелось бы прослыть виноватым. Если кто узнает, мне больше не разрешат дружить с Дуги, ходить к нему в гости и общаться с его семьей. И вообще не хватало еще отправить лучшего друга в тюрьму. Решив, что мне есть что терять, я не стал никому рассказывать. Следующим утром я, как ни в чем не бывало, ждал Дуги возле его дома. «Давай скорее, а то в школу опоздаем!» — позвал я. Тот нервно поглядывал на меня, наверняка ошарашенный, что я подошел к нему после вчерашнего. Шагая с ним по Хай-стрит, я видел, как он то и дело открывает рот, собираясь что-то сказать, но ничего не выходит. Наконец Дуги решился. «Знаешь, вчера...» — заговорил он. «Забыли». «Ты уже рассказал кому-нибудь?» «Нет, конечно. Шагай быстрее, а то и впрямь опоздаем». Тогда мы подняли эту тему в первый и последний раз. Но я ничего не забыл. Второй поцелуй случился уже с Кэтрин. Мы сидели на кровати Дуги, читали интервью с Дэвидом Боуи в журнале «Мелоди Мейкер». Как она вдруг подалась ко мне, схватила за подбородок и чмокнула в губы. Поцелуй оказался чудесным, теплым и сладким. На вкус, как вишневая конфетка. Я понимал, что если мы продолжим, то нас застукает Дуги. Кэтрин медленно отстранилась и одарила меня самой красивой улыбкой на свете. Краем глаза я заметил тень. Мы обернулись. В дверях стоял Дуги. Он не сразу осознал увиденное. Потом нацепил на пустое лицо улыбку и выложил печенье с конфетами в середину кровати, притворяясь, будто ничего не было. Я понимал, что ударил его в самое сердце, но не знал, что он затаил обиду и решит отыграться. 20 марта. Еще раз окинув взглядом ряды бруклинских особняков, Я скользнул на другую сторону улицы к ржавой развалюхе, втиснутой в длинный ряд автомобилей у тротуара. Хозяйка забыла запереть машину, когда поднималась по лестнице, с трудом волоча за собой два пакета продуктов и хнычущего ребенка под мышкой. На пассажирской дверце Buick Roadmaster виднелась вмятина размером с кулак. Виниловые панели под дерево выгорели на солнце и начали отслаиваться. На заднем сидении остались царапины от когтей большой собаки. В левом нижнем углу стекла красовалась наклейка с именем Бетти. У машины было богатое прошлое, как и у меня. Я невозмутимо сел за руль Бьюика и вытащил провода под приборной панелью, как показывал Роджер, когда я потерял ключи от Вольво. С третьей попытки, поискрив и пофырков, Бетти ожила. Я мог бы выбрать что-нибудь посолиднее и более современное. Но машина соответствовала всем моим критериям. Была удобной и непримечательной на вид. Внутри хватало места пассажирам, а заднее сиденье можно было разложить для сна, если потребуется. Нагулявшись по нью-йоркским закоулкам, за эти два месяца я изрядно устал. Полуразрушенный Мид-Пекинг, величавый центральный парк, гордо сияющий Бродвей и бары с борделями Сохо меня больше не прельщали. Я вдоволь насытился городской жизнью. Настала пора двигаться дальше. Мид-Пекинг — исторический район Манхэттена, известный сначала как крупный центр мясопереработки, а затем клубной культуры. Выехав на дорогу, я хмуро глянул на распятие, висевшее на зеркале. Сорвал его и швырнул на заднее сиденье. Оно обо что-то ударилось. Кажется, о детское кресло. Вспомнились вдруг дальние поездки в Озерный край и на побережье Деваншира с тремя маленькими детьми. Озерный край — ландшафтный заповедник на северо-западе Англии, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Джеймс и Робби постоянно спорили, чья очередь слушать мой плеер. Эмили была совсем крохой и не выпускала из рук погремушку. Кэтрин спала на переднем сидении, чуть слышно посапывая. Пока я сидел за рулем, прислушиваясь к семейной возне и тихонько улыбаясь. Как ни пытался я забыть о тех днях, все равно по ним тосковал. На сей раз мне тоже предстояла долгая дорога в полном одиночестве. Нортгемптон. Наши дни. 13:20. Кэтрин видела, как Саймон нервничает и постукивает пальцем всякий раз, когда речь заходит о детях. Значит, ее план работает. Она постепенно разломает его скорлупу и вынудит признаться, почему он разрушил семью. Саймон напомнил себе, зачем пришел. Напомнил, кто здесь главный. Сперва он вполне искренне верил, что поступил правильно, когда тем утром не стал прощаться с детьми. Но в глубине души сожалел о таком решении. Стерев юные лица из памяти, воскресить их позднее он уже не сумел. Встретив Лючиану, Саймон стал думать о детях чаще, гадая, как они сейчас выглядят. Интересно, в кого они пошли? Все ли унаследовали отцовскую улыбку? Или один только Джеймс? Как часто они смеются? Какими стали? Какие бы гены они ни получили от отца, вылепила их мать? Иногда Саймон представлял, что было бы, если бы они случайно пересеклись где-нибудь на улице. Интересно, он бы им понравился? Хорошо бы сперва представиться им давним другом семьи. Они бы тогда решили, что он по натуре неплохой человек. Потом, когда правда выплывет наружу, дети уже не сумели бы разрушить наведенные мосты. Пока Саймон пребывал в мечтах, Кэтрин обдумывала его рассказы о шлюхах и случайных связях с молодыми девчонками. «Значит, ты сбежал?» потому что я не удовлетворяла тебя в постели? Или просто захотел потрахаться с девками вдвое младше тебя?» — возмущенно спросила она. «Ну ты кобель». «Нет, конечно. Все было совсем не так. Ну уж прости меня. Пока я слышала от тебя лишь жалобы на то, какое бревно я в постели. Пока я пыталась смириться с твоей смертью, ты поджигал мотели и перетрахал всю Америку». Услышав это из чужих уст, Саймон был вынужден признать, что звучит оно и впрямь не очень. Он огорченно закусил губу. Но почему она хватается за мелкие детали, не пытаясь увидеть общую картину? Кэтрин тем временем не унималась. «Кстати, ты вообще собираешься спросить о детях? О том, как они жили без тебя?» «Да, естественно», — отозвался Саймон. «Как они?» «Не твое собачье дело!» 1-0, — отметила Кэтрин на воображаемом табло. «Хватит дурить!» — резко фыркнул Саймон. Впервые он позволил себе быть с ней грубым. «Не смей мне указывать!» — голос у нее окреп. «Не смей!» «Прости, я был неправ». В голове застучало. Он знал, к чему это ведет. Впервые с момента объявления призрака на пороге дома Кэтрин почувствовала, что взяла над ним верх. Саймон чего-то хочет от нее. И можно либо притвориться, что жизнь без него была для детей раем, либо сказать правду, провернув в ране нож. «Ладно», — начала она. «Я вырастила троих замечательных и умных детей. И позволь напомнить, совершенно без твоего участия». Она заметила, что он, ожидая ее ответа, совсем не дышал. А теперь, чуть слышно, с явным облегчением выдохнул. Кэтрин прищурилась. Все-таки он отец ее детей. Хотя она уже много лет не думала о Саймоне в таком ключе. Поэтому Кэтрин поспешно принялась рассказывать ему про их взлеты, стараясь не упоминать про падение. Каждым словом она пыталась убедить Саймона, что ни за какие блага на свете не захотела бы отдать годы, проведенные вдали от него.